Глава 15. Наручники на меня надевали для проформы и выполнения унылых тюремных правил. Всем было понятно, что мне нет никакого смысла пытаться бежать, когда адвокат уже везет в суд документы на оформление УДО. Я уже одной ногой на свободе, и ничто так не бодрит и вдохновляет, как осознание этого факта. Мы прошли через территорию под завистливыми, тоскливыми взглядами заключенных, убирающих двор. Но меня не терзали стыд или сожаление. Это моя свобода, и я ее выиграл. Я заработал ее потом и кровью в бесконечных отборочных боях, в кровавой бане финальной битвы за звание чемпиона. Никто не имеет права даже думать о том, что я не заслужил свободу. В маленьком корпусе на отшибе административной территории, где располагалась комната для длительных свиданий, и сейчас жили мы с Зайкой, почему-то стоял незнакомый мне охранник. Новый, что ли? Когда я уходил, был другой парень. Мы прошли с моим конвоиром через полутемный коридор к железной двери номера, и он спокойно снял с меня наручники. Охранник на страже сложил руки на груди и опасливо на меня глянул. «Пока нельзя», — сказал он и закрыл с собой ручку двери. «Что значит нельзя? Посторонись!» — попытался подвинуть его мой конвоир. «Я должен запереть его там, сам знаешь. Придется подождать». Глаза его забегали. «Чего подождать?» — возмутился я. «Что это еще за новости? Обед скоро принесут. Я жрать хочу и зайку мою потискать. У меня отличное настроение на фоне хороших новостей о том, что до свободы осталась только пачка бумажек». «Нельзя, значит, нельзя. Чего непонятного?» Слегка истерично огрызнулся молодой охранник. «Велено никого не пускать». «Кем еще велено?» Я надвинулся на него. Мой конвоир положил мне руку на плечо, предостерегая. И тут я это услышал. Сдавленный женский крик. «Что здесь происходит?» Попытался сам разрулить без конфликта конвоир. Крик повторился, и я теперь был на 100% уверен, что это моя девочка, и там внутри что-то происходит. «Уйди!» — зарычал я, отодвигая охранника. «Не велено!» — вынул он дубинку. «Отойди по-хорошему!» А сам уже испугался. Это наводило на самые нехорошие мысли. «Прочь!» Взревел я от очередного крика и резко оттолкнул охранника от двери, схватился за ручку и получил дубиной по хребту. «Ты что? Всем стоять!» Конвоир тоже схватился за дубинку. Я с разворота вмазал охраннику, не пускающему меня внутрь, и под моим кулаком хрустнул его нос. Он взвыл и повалился на стену, сползая по ней и держась за окровавленный шнобель. «Строгов на землю, руки за голову!» — заорал второй. «Пошел нахер!» У меня уже красная пелена перед глазами. Я слышу крики моей девочки, крики боли. И мой кулак прилетел ему, не разбирая, кто свой, кто чужой. Сейчас все против. Пока конвоир тоже отлетел от моего удара, я рванул на себя дверь и ворвался в комнату. Огляделся безумным взглядом, тут же понимая, что она пуста, а из ванной я слышу жалобные стоны. Через полсекунды я был уже в дверях. Остолбенел на мгновение от представшей картины. Расул держал девчонку за шею и раком долбил ее на раковине. Она дергалась, кричала и плакала, но не могла освободиться, лишь вздрагивала всем телом от резких толчков. «Он насилует мою женщину, мою зайку! Убью!» Я взревел бешеным медведем и в один шаг оказался возле глазадого урода, схватил его за бритый татуированный затылок и со всей силы ударил головой в зеркало над раковиной. Осколки стекла и красные капли брызнули во все стороны. Девочка истошно завизжала и... «Аня, вышли мои демоны!» Эта пытка не заканчивалась, сколько бы я ни кричала, как ни извивалась. Расул лишь больнее сжимал мою шею и бедро, за которое держался и долбился в меня своим членом, словно хотел пробить насквозь. Я корчилась от боли и не могла думать ни о чем, кроме того, чтобы это прекратилось, чтобы меня хоть кто-нибудь услышал и спас. Охрана, кто-то на улице, чтобы мой демон вернулся. И тут вдруг я услышала жуткий, почти звериный рык, и мой насильник резко дернулся. С грохотом над головой на меня посыпались осколки стекла. Он вцепился в мое тело еще сильнее, вызывая дикую боль. А потом вдруг отпустил и отлетел, будто его кто-то сдернул с меня. Сквозь собственный крик я услышала голос демона. Точнее, не голос, а пугающий рев, разрывающий уши. Но меня не держали ноги, а я сползла под раковину, тут же судорожно оглядываясь. Мой демон остервенело бил Расула кулаками и ногами, совершенно не заботясь, куда и как попадает. Будто в кровавом исступлении и неистовом безумии он бросал его о стену, потом хватал и врезал его тело в свое колено, потом снова швырял, врубая в затылок кулаком. «Демон!» — прорыдала я от счастья, что он закончил мою пытку. «Он спас меня! Он пришел за мной!» Но демон не слышал никого и ничего, продолжая наносить удары. Расул пытался отбиваться, но его силы были не равны чемпиону, сошедшему с ума. Вышли его демоны и забрали разум. Послышались крики в комнате. Кто-то орал остановиться и лечь на землю, но у меня в ушах звенело, и я могла только догадываться, что это, скорее всего, охрана. Меня трясло от рыдания и боли, но я не могла не узнать, что с моим демоном. Но когда я услышала, как вскрикнул от боли мой чемпион, я нашла в себе силы встать с пола, засыпанного осколками и залитого кровью. Одной рукой стянула полотенце с крючка и, приложив его к телу, чтобы прикрыть наготу, по стенке, спотыкаясь, выползла в комнату. Охранников было трое. Расул лежал на полу и не двигался, похожий теперь на кровавую котлету. Вся его морда и татуированная башка были в крови и отеках. Он даже штаны не надел до конца и хотел сплюнуть на это туловище без души. Но меня заботил только один человек. Тот, что, не разбирая перед собой, кто есть кто, дрался уже с охраной. Они отбивались дубинками, получали удары и снова нападали со спины, причиняя ему боль. Бросали друг друга на мебель, разнося комнату. «Демон! Пожалуйста, демон!» — кричала я, чтобы привести его в чувство. Охрана его забьет, если он не остановится. Я попыталась броситься к нему, но меня жестко оттолкнули в сторону, и я упала на пол. «Не бейте его! Он не в себе! Пожалуйста!» — кричала я. «Он спасает меня! Пожалуйста!» Демон дрался, как дьявол в шкуре человека, и уже даже отбросил прибежавшую подмогу из пары новых охранников. Его пытались завалить и стянуть. Били по ногам, чтобы опрокинуть, но он не сдавался. Он покинул свое тело, уступив место тем жутким существам, что жили в его сознании и хотели только одного — победы. Когда в очередной раз он раскинул всех в стороны, один охранник вынул что-то из длинной кобуры на поясе и ткнул его в плечо. Раздался треск, и демон взвыл, напрягаясь всем телом, и упал на одно колено. Охранник ткнул его второй раз, и я поняла, что это электрошокер. От второго удара он упал на пол и запрокинул голову, громко рыча сквозь зубы. Это, должно быть, было невероятно больно. «Нет, нет, прошу, не надо!» Кинулась я на тело демона, закрывая его собой. «Вы его убьете! Он ни в чем не виноват!» «Тащите его в медблок!» Орал один из охраны, командуя двумя, что поднимали с пола насильника. «Этого валите, чтоб даже не дергался». Тот, что с шокером, опять двинулся на демона, потому что он пытался встать, упираясь взглядом в никуда и не понимая, что происходит. «Не надо, не надо!» Я закрыла его собой. «Он не виноват! Он меня спасал!» Меня трясло от крика и рыданий. Но я понимала только одно. Я должна спасти демона. Мне больше некого спасать. Себя я спасти все равно не смогу. Но меня кто-то схватил сзади и, обняв под грудью, как пушинку, поднял с поверженного демона. Тут же снова ударили его током, отчего он свалился и затих. «Нет, нет!» Я кричала до хрипа. «Вы убиваете его! Оставьте его! Демон! Демон!» Охранник швырнул меня на кровать, никого не волновала сумасшедшая голая женщина. «Лежать, а то тоже получишь шокером. Замерла». «Только не бейте его! Не бейте!» Они подняли демона с пола, взяв под руки. Его голова безвольно повисла лицом вниз. С разбитых губ и носа на пол капала кровь. «Демон, пожалуйста!» Я не знала, что мне еще делать, кроме как разбудить его, убедиться, что он жив. Он не может умереть. У меня больше никого нет. Его волоком вытащили из комнаты и захлопнули дверь. А я осталась корчиться в рыданиях на кровати. Абсолютно одна.